Глава 48. Джейс. Допрашивать Кору среди ночи нет никакого смысла, а потому принимается решение отложить все до утра. Лаки и программера Морган с Рисом тоже отправляют спать, рассудив, что на свежую голову они добьются больших успехов в своих изысканиях. Тайлер еще около часа возится с системой, восстанавливая работу кислородного генератора, после чего расходимся по каютам до утра. Едва выходим в коридор, Миранда, никого не стесняясь и, видимо, уже наплевав на огласку, виснет на моей руке. Именно виснет, взвалив на меня половину своего веса. Устала. Лаки бросает в нашу сторону одобрительный взгляд. Капитан раздосадованный. Но все предпочитают смолчать, что лично меня радует. Если у кого есть что сказать, давайте выясним это в дневное время, потому как спать хочется зверски. Прощаемся в коридоре и расходимся. Иду вместе с Мирандой к ней. Как я понял, Ди осталось ждать возвращения Тайлера в нашей с ним каюте, и потому, если бы мы заявились туда с ним ночью вдвоем, это было бы неуместно. Впрочем, кого я обманываю? Я категорически не готов сейчас оставить Морган одну. Входим, она запирает дверь и прижимается лбом к ее прохладной поверхности. Так и стоит, не произнося ни слова. Подсознательно жду того, что плечи Миранды задрожат, начнет плакать. Но нет, она просто стоит. Подхожу ближе и заглядываю в лицо. Глаза закрыты, кусает губы. «Прекращай!» — силой поворачиваю ее за плечи. «Что прекращать?» — ворчит и отводит взгляд. Беру ее лицо в ладони и серьезно смотрю в глаза. Не вырывается, смотрит. «В смерти механика себя винить прекращай!» — говорю более развернуто. «Это не твоя вина». «А чья?» — спрашивает с грустной улыбкой. «Это мое путешествие, моя ответственность, мои люди. Я позволила ему идти вниз к рычагу». «Если бы не позволила ты, его отправил бы туда Рис». «Не соглашаюсь». «Но это сделала я». «Потому что капитан судна напился и вел себя, как свинья». «Отрезаю». «Скажи своим тараканам уняться. Может быть, на твоей совести и много смертей, но это не одна из них». После моих слов Миранда крепко зажмуривается, словно от боли. «Джейс», — произносит умоляюще, но не продолжает. Пожалуй, словно было лишним. Ей по-настоящему больно. Снова смерть и опять рядом с ней. Хотя, казалось бы, более мирной профессии, чем у нее теперь, уже не придумаешь. «Прекращай», — повторяю строже и крепко прижимаю Морган к себе. «Угу», — утыкается носом мне в плечо и больше не спорит. Морган. Сплю беспокойно. Мне то и дело видятся оторванные ноги механика и его плывущие в невесомости внутренности. Внутренности я, конечно, не видела, но воображение завершило картину, сделав ее еще более жуткой. Весь остаток ночи верчусь волчком, сминая под собой простыню так, что в итоге остаюсь вообще без нее на матрасе. Джейс же, как ни странно, спит как убитый, не замечая моих мытарств. И это здорово, не хочу его будить, а успокоиться не могу. В итоге поднимаюсь с кровати раньше будильника и провожу в душе около получаса. Нет, это не первая смерть, случившаяся на моих глазах, и не вторая, и даже не 101-я. Но сейчас она была слишком для меня неожиданна, поэтому чувствую себя так, словно получила удар под дых. Кто мог все это провернуть? Взрывчатка в месте, которое никто не счёл нужным проверять, студентка-первокурсница с музыкой-кодом активации, сам сверхнавороченный компьютерный вирус. У заказчика были деньги и ресурсы. А еще страстное желание устранить Рикардо, а заодно отомстить мне. Как детская загадка. Угадайте-ка, ребята, кто бы это мог быть? Увы, ответ очевиден. Но мне пока не приходит в голову, как доказать участие Люка Ньюмана в этом деле. Подозреваю, при столь тщательном планировании пути отступления и прикрытия в случае форс-мажора он тоже предусмотрел. Может быть, удастся на него выйти через разработчика вируса? Надеюсь, Лаки и Роман сумеют найти концы. Выхожу из ванной, завернувшись в огромное полотенце, как раз в тот момент, когда по громкой связи раздается жизнерадостный голос Эшли. Капитан желает пассажирам доброго утра, приглашает всех на завтрак и сообщает, что ночная тревога была незначительным техническим сбоем, и теперь все в порядке. Эшли так и блещет своим актерским талантом. Слушая его, даже я начинаю сомневаться, что весь этот кошмар мне не приснился. Утро доброе, настроение у всех отличное. Завтрак подан, путешествие продолжается. Однако отмечаю, о смене курса и непредвиденном возвращении на Ландор он умолчал. Верно ли такое решение? Не уверена. Студенты, конечно, мало что решают, и в данном случае важна их безопасность, а не мнение. Но мне кажется нечестным то, что они ожидают продолжения приключений, а в итоге услышат «мы дома, на выход». Впрочем, кажется, и я зарядилась фальшивым позитивом Эшли. До дома еще лететь и лететь. А у нас открытый шлюз и поднята переборка, которую нужно во что бы то ни стало опустить, чтобы совершить прыжок через окно. А окон между нами и Ландором целых два. Пройти бы. Джейс тоже проснулся от звука громкоговорителя, сидит на постели и трёт глаза. «Где он раздобыл столько оптимизма?» — ворчит. «Эшли может быть профессионалом», — пожимаю плечом. «Когда трезв. Но это вслух не произношу, а то Джейсон может решить, что Рис — заядлый любитель выпить. А это не так». Риган встает и начинает одеваться. «Приму душ и переоденусь у себя», — говорит. «Как тебе удобнее? Не спорю. Одежда у него в любом случае в его каюте, а если он будет разгуливать по коридорам в полотенце, это будет пикантно». «Морган?» Увлекшись собственными неприличными мыслями, вздрагиваю от неожиданности, вскидываю на него глаза. «Почему ты позволила всем думать, что первую палубу предложил изолировать пудли?» И смотрит так внимательно. Значит, заметил еще вчера, но предпочел спросить наедине. «Боже, как я его люблю!» «Видишь ли, Эшли...» Начинаю и прерываюсь, пытаясь подобрать точные слова. «Порой слишком принципиален и подозрителен». Снова пауза. «Очень». В глазах Джейса все еще недопонимание. «Хочешь сказать, что он может решить, что я знал о диверсии заранее?» Наконец до него доходит, и Риган смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Серьезно?» В ответ лишь развожу руками. «Что тут скажешь? Не зная я Джейса, сама бы подумала, что что-то тут нечисто. Слишком все складно вышло. Однако я видела, как он изучал схему судна на моих же глазах и всего лишь предложил перестраховаться, ни на чем не настаивая. Нет, я верю Джейсону беспрекословно. Но в то же время понимаю, как его действия могут выглядеть со стороны, и не хочу рисковать». «Вы все чокнутые», — делает Риган вывод. Повторно развожу руками. «Это мой мир, и если он решил стать его частью, то придется терпеть. Ясное дело, этого уже не говорю, но смысл понятен и так». Взгляд Джейса смягчается. «Ладно, разберемся». Подходит, обнимает, касается губами щеки. «Увидимся». «До встречи», — вздыхаю, не желая его от себя отпускать. Джейс уходит, а я остаюсь одна во мгновенно опустевшей каюте. И когда я успела так к нему привязаться? «Нет, Морган, не думай. Отдум все твои проблемы. Не усугубляй». Плетусь одеваться. Сейчас нужно пережить завтрак, а потом побеседовать с малышкой Корой, которая оказалась не такой уж безобидной милашкой, какой я считала ее все это время. За завтраком сижу за преподавательским столом. Эшли тут же. Студенты отдельно, разбившись на небольшие группки. Нахожу взглядом Кору. Ведет себя, как ни в чем не бывало, весело болтает с сидящей рядом с ней Дилайлой. А вот Ди напряжена. Я ее уже достаточно изучила, чтобы сразу заметить изменения в поведении девушки. Значит, Лаки уже сообщил ей новости о ее подруге. Это хорошо. В таком случае попросим Ди привести эту блондинистую засранку на приватную беседу, без шума и заламывания рук. Держу пари, она даже не поняла, что натворила. Но хоть убейте, девчонка не похожа на злобную диверсантку. А вот на наивную дуру — очень даже. Ладно, посмотрим, а то опять тороплюсь с выводами. Пища вкусная, но в горло не лезет. Заставляю себя поесть хотя бы немного, понимая, что разбирательства скоро и могут затянуться. Да и, не дай бог, выяснится еще какая-нибудь дрянь. Тогда точно будет не до еды. «Кто сейчас на посту?» — спрашиваю шепотом, склонившись к плечу Эшли. «Миллиган». Морщусь. «Проспался?» «Миранда». Укоризненно. «Вы преступники оба. И не думаю отступать. Протащить алкоголь на полное детей судно». «Одна из этих детей чуть не отправила нас к Праутцам». «Это не делает ее старше. Остаюсь при своем мнении». Продолжаю ковыряться вилкой в тарелке. Вопреки распространенному мнению, аппетит не пришел ко мне и во время еды. Поэтому нет-нет, да и бросаю взгляд в обеденный зал. Джейсон сидит рядом с Лаки. Они о чем-то болтают. Улыбаюсь, глядя на них. Надо же, как спелись. И даже поселились в одной каюте. А у моего сына, между прочим, отличное чутье на людей. «Морган!» — шипит Эшли мне над ухом. Нехотя перевожу взгляд на него. «Не пялься хотя бы так откровенно!» Еще пару недель назад, после таких слов, мне стало бы стыдно за свое поведение. Я преподаватель, сижу и откровенно глазею на своего студента. Но сейчас... «Отвали, а!» — отвечаю и продолжаю пялиться на того, на кого мне в этот момент хочется. Эшли давится только что положенной в рот едой. и я услужливо похлопываю его по спине. «А что вчера была за тревога?» Вдруг громко спрашивает мисс Фитцбан, чтобы ее слышали все сидящие за столом. «О чем вы там переговариваетесь, ребята?» А это уже персонально нам с Рисом. Вот и дотрепались. Сказать ей, что обсуждаем меню на ужин, глупее не придумаешь. Обмениваемся с Эшли понимающими взглядами, после чего получаю кивок позволения говорить за нас обоих. «Мисс Фитц, боюсь, кое-что в нашем путешествии пошло не по плану, и мы с капитаном Рисом хотели бы собрать весь преподавательский состав вместе и обсудить вынужденное внесение изменений в изначальный план занятий. Выдаю как можно более завуалированно, чтобы никого не испугать. Тем более студенты близко, вдруг у кого-то слишком хороший слух». За нашим столом повисает молчание. Все взволнованно переглядываются, а мне-то казалось, что я высказалась довольно нейтрально. «Что-то серьезное, дорогая?» Проникновенно заглядывает мне в глаза профессор Джоэль. «Люблю старого Джо, он всегда видит самую суть». Не успеваю ответить. «Серьезное, но не опасное», — вмешивается Рис с милейшей улыбкой. «Не спорю, пусть пребывают в счастливом неведении еще хотя бы несколько часов». Как бы ни хотелось оттянуть этот момент, откладывать нельзя. Если оставить первокурсницу безнаказанной, кто знает, что еще она может натворить. Ведь никто не сказал, что ее задание выполнено. Местом для допроса Рис выбирает один из конференц-залов. Не спорю, мне без разницы, лишь бы поскорее со всем этим покончить. Лаки сразу после завтрака отправляется в рубку, чтобы продолжить с Романом работу над поиском вируса. Второй пилот отсыпается после смены. Первый, с очень виноватым за вчерашнее поведение видом, на посту. Сын уже все объяснил Дилайле, и теперь ее задача привести к нам Кору так, чтобы никто из окружающих, в том числе и сама подозреваемая, не догадались о том, что что-то происходит. Подозреваемая. Впрочем, в нашем случае, скорее уж, подсудимая. С преподавателями переговорили, вкратце описали ситуацию, без упоминания о бедном погибшем механике. Коротко и по делу. Поломка, развернулись и идем домой. Занятия теперь только теоретические, в космос ни ногой. В общем-то, все приняли информацию довольно спокойно. Тем более Эшли расстарался, блистая своим обаянием направо и налево и уверяя, что ситуация под полным контролем. Признаюсь, я больше помалкивала. Сидела и кивала, как китайский болванчик, подтверждая каждое слово, сказанное капитаном. Эшли полжизни провел, работая под прикрытием. Не мне с ним тягаться. Поверили, не разволновались. Хорошо. И вот теперь нам предстоит допрос Коры. С Ди договорились, что она приведет подругу в перерыве между занятиями. Мисс Фитцбан предупредили, что обеих девушек на ее лекции не будет, и Ригана тоже. Наверное, правильнее было бы отправить его на занятия и больше не вмешивать в дело с диверсией. И я честно попробовала это сделать, но, даже не окончив фразу, поняла, что звучит она: «Джейс, спасибо, ты очень помог, а теперь иди-ка поиграй в песочнице, пока взрослые дяди и тети будут решать свои проблемы». Поэтому, даже до того, как он успел возмутиться, я сдала назад и признала его право присутствовать. В конце концов, Джейс уже в курсе всего с самого начала. Итак, мы собрались в конференц-зале. Место во главе стола оставили для звезды нашего вечера Коры. Сами разместились по бокам длинного прямоугольного стола. Эшли сел с одной стороны, Джейс с другой, а я сама помоталась по помещению взад-вперед, а затем вообще уселась на краю стола лицом к двери. Чувствую, мне можно не занимать стул. Все равно усидеть на месте не удастся. Ди и так всегда была пунктуальной девочкой, но работа у меня на кафедре привела к тому, что теперь по ней можно сверять часы. Стук в дверь раздается ровно в 5 часов. Переглядываемся. «Входите!» — громко отзывается Эшли. А я тем временем пишу через коммуникатор сообщение охране с просьбой подойти к нашему конференц-залу и быть наготове. Скорее всего, предосторожность излишня. Но ночью мы уже еще раз убедились в том, что перестраховка может спасти жизни. Дверь открывается. «Почему Джейс хочет поговорить со мной здесь?» — доносится до нас тонкий голосок Коры. Хмурюсь. Не поняла, почему Дилайла выбрала отговоркой якобы назначенную встречу с Джейсоном. «Тут удобнее», — отвечает Ди другим, непривычным мне голосом. Такой я от нее еще не слышала. Очень жесткий. После чего Кора едва ли не залетает в зал. Видимо, Дилайла втолкнула ее внутрь силой. «Добро пожаловать!» «Ой!» — пищит Кора, испуганно оборачиваясь на подругу. Потом выпрямляется, видит нас. Ее глаза округляются, а длинная тонкая шея мгновенно втягивается в плечи. «Ой!» — звучит повторно, в мертвой тишине. Как ни странно, первое молчание нарушает Дилайла. «Я могу остаться, обещаю не мешать!» Эшли хмурится, смотрит неодобрительно. Ему и присутствие Джейса не нравится, а еще Ди. «Останься», — разрешаю, игнорируя взгляды Риса. Ди с Корой проводили очень много времени вместе. Не хватало еще, чтобы наша заговорщица потом решила наговорить Дилайле, что ее оклеветали, и вывернуть ситуацию в свою пользу. Нет уж, пусть Ди все увидит и услышит собственными глазами и ушами. В том, что девочка не станет болтать об этом посторонним, не сомневаюсь. Девушка благодарно кивает и проходит к столу, садится рядом с Джейсом. А я спрыгиваю со своего насеста на пол. «Кора, сядь!» По правде, я планировала дать Эшли вести допрос, но вид этих невинных голубых глазок выводит меня из себя. Разорванное пополам тело эти глазки не видели. «Капитан Морган?» Девушка испуганно моргает и пятится к двери, а затем, наконец, замечает Ригана. «Джейс, что происходит?» Дилайла привела ее сюда обманом, сказав, что они идут на встречу с Джейсоном. Теперь Кора обращается непосредственно к нему. «Я чего-то не знаю?» «Сядь!» — добавляю металла в голос. «Я бы на твоем месте с ней не спорил», — высказывается Рис. Видимо, решил по старинке сыграть в хорошего и плохого полицейских. «Что ж, отличный выбор. Ничего не имею против того, чтобы быть плохим». «Живо!» — рявкаю. Кора еще шире распахивает глазище и почти бегом бросается к стулу во главе стола, на который я ей указываю. Садится, обнимает себя руками и смотрит на нас с испугом и из-под лобья. «Признаваться будем?» — спрашивает ее Эшли. Прямо-таки добрый дядюшка. По мне, так он уже переигрывает. «В чем?» — Кора часто моргает. «Борется со слезами, что ли? Уже?» «Джейс!» — снова поворачивается к Ригану всем корпусом. «Я не понимаю». После чего по ее щекам начинают катиться крупные слезы. Они на самом деле размером со спелую горошину. Как она это делает? Джейс молча встает со своего места и, не произнося ни слова, идет к столику в углу помещения. Возвращается оттуда со стаканом воды. «Держи», — ставит перед Корой, а сам устраивается одним бедром на краю стола возле нее. «Пей и рассказывай, кто велел тебе прошлым вечером прийти в рубку и включить там музыку». Эшли адресует мне многозначительный взгляд. Пожимаю плечами. Похоже, мы оба ошиблись, решая, кто из нас будет вести допрос. «Какая музыка?» — фальшиво удивляется Кора. Настолько фальшиво, что сама это понимает и затыкается. «Пей и рассказывай», — строго повторяет Джейс. А ведь он годами ловил преступников, запоздало вспоминаю. У него есть опыт. Кора смотрит по сторонам с видом загнанного в ловушку зверя. Останавливается взглядом на Дилайле, но и в ней не находит поддержки. После этого обреченно вздыхает, берет стакан сразу двумя руками и выпивает его содержимое залпом, с таким видом, будто в нем яд. Драматическая актриса. «Рассказывай, Кора». Джейсон не меняет своего местоположения. Она на стуле, а он на столе, нависает, давит, хотя и находится на расстоянии. И лед трогается. «Она...» — запинаясь, начинает девушка. «Она сказала, что ничего страшного не произойдет. Ну вот, что и требовалось доказать. Кто-то пришел к дурёхе и велел сделать так, так и так. Вот только она для меня неожиданна. Злодейку женского пола я не предполагала». «Еще раз», — спокойно произносит Джейс. «Кто она? И что тебе сказала?» Но в ответ получает лишь новый поток слез. «Ди, Ди!» — стонет Кора, будто ее уже начали пытать. «Хоть ты поверь мне!» Дилайла молчит, только сжимает губы в прямую линию. «Еще воды принести?» — любезно предлагает Джейсон. Кора машет головой. «Не надо!» — бурчит, а сама так и сидит, обхватив ладонями пустой стакан, будто он не позволит ей упасть, если начнется качка. «Тогда рассказывай и подробнее». Вся моя злость проходит. Не знаю, не понимаю, как так может быть, но спокойный, размеренный тон Ригана на меня действует просто гипнотически. Да и Кора, смотрю, перестает трястись и запинаться, и град из слез горошин пока прекратился. Отодвигаю стул и сажусь в конце стола, прямо напротив допрашиваемой. Подпираю ладонью подбородок и жду, что будет дальше. Похоже, Джейс прекрасно справится и без чьей-либо помощи. «Она подошла ко мне за пару дней до вылета, в академии», — начинает Кора уже связно и без всхлипов. «Мы как раз обсуждали...» — вскидывает красные глаза и упирается в меня злым взглядом. «То, что у вас с ней роман, и как ты, с пожилой». Прыскаю и торопливо прикрываю губы ладонью. «Да, у нас с Джейсоном приличная разница в возрасте. И да, меня это все еще цепляет. Но назвать меня пожилой — это не обидно, а смешно». Замечаю, что Эшли тоже торопливо опускает взгляд и изучает сложенные на столе руки. Ди все так же напряженно молчит. «Можно поуважительнее?» Вежливо, но с предупреждением в голосе просит Джейс. Зря, наш молодой бычок увидел красную тряпку. «А что, не так?» Весь испуг куда-то пропадает, и девушка упрямо вскидывает голову, эффектно перекидывая свою золотистую гриву с левого плеча за спину. «Зачем ты ей не думал? Ты ее вдвое младше!» «Интересно, она всерьез думает, что мне 60?» Джейс снова встает и повторяет свой путь к столику с питьевой водой. «Что, не нравится слышать правду?» — кричит ему вслед осмелевшая блондинка. «А я скажу! Давно хотела! А теперь скажу! Я...» Но договорить она не успевает, потому как уже через несколько секунд ловит ртом воздух. Джейс возвращается и все так же спокойно, как он вел себя и до этого, выливает Кори полный стакан воды на голову. Роскошные светлые волосы, которые она так старательно перекидывала с плеча за спину и обратно, облепляют череп и теряют всю свою привлекательность. Мокрые патлы, иначе и не скажешь. «Отрезвила?» — уточняет Риган, принимая прежнюю позу. «А теперь факты». Теперь и Эшли прикрывает рот ладонью, только сверкает глазами в мою сторону. Кажется, Джейс только что получил несколько очков в свою пользу. «Женщина!» — продолжает Кора, на этот раз куда менее эмоционально. «Блондинка. Шла мимо, услышала обрывок нашего разговора, позвала меня, сказала...» Ненавистный взгляд на меня из-под мокрой челки. «Что у нее тоже на нее зуб. И вообще несправедливо, что такая, как она, уводит парня у такой, как я». «Боже мой, Пудли погиб только потому, что глупой девчонке понравился Джейс?» «Дальше». «Она сказала, это будет что-то типа невинной шутки. Мол, капитан Морган психованная, у нее пунктики всякие. Не зря же она убила столько людей в Эйдоне». Вонзаю ногти в ладонь, но молчу. Нет уж, она не получит от меня реакции, перебьется. «Дальше», — настойчиво повторяет Джейс. «Сказала, на восьмой день полета пойти в рубку и включить вот эту мелодию. Мол, из рубки она перейдет по громкой связи дальше. Капитан Морган услышит и...» «И что?» — подталкивает Риган, когда пауза затягивается. «Не знаю, что...» Кора дергает плечом, ёжится. Еще бы, она вся мокрая, а тут не жарко. «Она сказала, что у капитана многое связано с этой песней, и, услышав ее, она непременно поссорится с тобой», — поднимает глаза на Джейса. «И я...» — шмыгает носом. «И я смогу очень вовремя тебя утешить, и... И ты поверила в эту чушь?» — восклицает Ди, до этого сидящая тихо, как мышка. Кора обиженно надувает губы. «Не поверила. То есть, пока она говорила, было ощущение, как смотришь выступления политиков по ТВ. Идет показ, веришь каждому слову. А когда переключаешь канал, понимаешь, что тебя облапошили. И с ней так. Она ушла, и я подумала, что это какой-то розыгрыш. Быть такого не может». «Но все равно решила попробовать», — подсказывает Джейс, не давая отвлечься от темы. Кора дергает плечиком. «Решила. Почему бы и нет? Песня и песня. Никто от этого не пострадал». «Лучше бы она этого не говорила. На этот раз не сдерживаюсь». «Правда?» — выпаливаю. «Из-за твоей невинной шалости погиб человек. Его разорвало надвое. Песня и песня, да?» Глаза Коры становятся размером с блюдца. Скидывает их на Джейса. «Это правда? То, что она сказала?» «Правда», — кивает. «Правда», — также заговаривает Эшли. «Как капитан этого судна, подтверждаю и официально заявляю, что тебе будет выдвинуто обвинение по возвращении домой. Поэтому лучшее, что ты сейчас можешь сделать — сотрудничать». «Обвинение?» — испуганно пищит Кора, почему-то хватая себя руками за горло, будто бы ее уже душат. Джейс бросает на Риса раздраженный взгляд и снова привлекает внимание допрашиваемой к себе. «Кора, расскажи, пожалуйста, та женщина велела тебе сделать еще что-нибудь?» «Нет». «А как выглядела эта женщина? Она назвала тебе свое имя?» «Да нет же». «Пожалуй, Джейс прав. Не стоило Эшли заговаривать об обвинении». «Имя она не сказала. Красивая, с шикарной фигурой, лет...» Задумывается. «Не знаю, лет 30, а может 50. Отлично выглядит. Волосы светлые, длинные, блестят, как в рекламе. Костюм от Евы Риш, я сразу заметила, бешеные деньги. И туфли от Флёр Луа». Джейс оборачивается ко мне, вопросительно приподняв брови. «Нет, эти бренды мне ни о чем не говорят. Чего не скажешь про описание незнакомки». «Достаточно». Встаю, шагаю к выходу, открываю дверь. «Заходите, ребята». Зову ждущих в коридоре охранников. «Заберите эту девушку, отведите в каюту 290 и заприте там». Это крайняя каюта на второй палубе, между ней и ближайшей жилой несколько пустых. «Еду приносить трижды в день. Не выпускать, беседы не вести, не открывать дверь, даже если будет умолять и биться об нее головой». Отчеканиваю. «Все ясно?» «Так точно, капитан». Первый. «Есть, мэм». Второй. после чего решительно подходит к вжавшейся в спинку своего стула Кори. «Пойдемте, мисс!» И аккуратно кладет ладонь на ее руку чуть выше локтя. «Стойте! Вы чего?» — ахает Кора, вновь моргая, как сумасшедшая. «За что?» Но охрана уже вынуждает ее встать и увлекает за собой. Каждый из них вдвое больше хрупкой девушки, не посопротивляешься. «Джейс!» — кричит Кора уже у самых дверей. «Это же ради тебя! Помоги мне! Ди, мы же подруги!» Но ни Джейсон, ни Дилайла не трогаются с места. «Я ни в чем не виновата, капитан!» Это уже адресуется Рису. Ко мне после всего сказанного у малолетней засранки хватает ума не обращаться. «Уведите!» — дает последнюю отмашку Эшли. Двери закрываются. Некоторое время из коридора еще слышны крики. Остальные студенты сейчас на лекциях на третьей палубе, надеюсь, не услышат. Впрочем, вопросы о том, куда делась Кора, в любом случае будут. «Ди, дорогая, ты можешь идти», — говорю. «Не столько отпускаю, сколько прошу». «Конечно, капитан». Лицо у Дилайлы бледное, но решительное. «Спасибо, что позволили остаться». И выскальзывает за дверь. Остаемся втроем: я, Эшли и Джейс. Вздыхаю и устало плюхаюсь на стул. Чувствую себя срубленным деревом. «Ты поняла, о ком она говорила?» — спрашивает Джейсон. «Мы не отличаем людей по марке одежды», — добавляет Рис. «Я, в общем-то, тоже. Но зато теперь я точно знаю, что у Луизы, верной помощницы Рикардо Тайлера, вот уже больше 15 лет костюм от Евы Риш, а туфли от Флёр Луа».